Глава 11. События ускоряются. С быстротой молнии Риш-д'Ар-Хан отскочил назад, туда, где меч короля не мог его достать. Он не был трусом, мог при необходимости сразиться и с королем, и с гномом, но одновременно защищаться и от орла, и от единорога не мог. Тархистанец знал, как орлы бросаются в лицо врагу, выклевывают глаза и ослепляют крыльями, и слышал от отца, который встречался с нарнийцами в битве, что лишь человек, вооруженный луком или длинным копьем, может противостоять единорогу, когда тот встает на дыбы и обрушивается разом и копытами, и зубами, и рогом. Ко мне, все воины Тесрока, доживет он вечно! Ко мне, все верноподданные нарнийцы! Дабы гнев Ташлана не обрушился на вас!» — призвал Тархан, отскочив в сторону. Тут произошли одно за другим два события. Хитр, который соображал медленнее Тархана, не сразу понял опасность и секунду-другую сидел на корточках перед огнем, уставившись на пришельцев. Тириан схватил гадкое создание за шкирку и бросился обратно к хлеву, выкрикнув «Откройте дверь!». Когда Поггин быстро распахнул дверь, Тириан швырнул обезьяну в темноту и добавил «Испробуй своей собственной стряпни». Как только гном с грохотом захлопнул дверь, ослепительный синий-зеленый свет вспыхнул в хлеву, земля содрогнулась и раздался странный клокочущий звук, словно бы хриплый голос какой-то чудовищной птицы. Звери завыли, застенали, закричали «Это Ташлан! Спрячьте нас от него!» Многие попадали на землю, защищая головы крыльями или лапами. Никто, кроме орла Дальнозора, чьи глаза были самыми зоркими, не заметил в этот момент выражения лица Риш-д'Ар-Хана. Орел же обнаружил, что тархистанец поражен и почти так же напуган, как и все остальные. «Вот что бывает с теми, — подумал Дальнозор, — кто призывает богов, в которых не верит. Радости мало, когда они и впрямь являются». В тот же самый момент случилось третье событие, единственно приятное в эту ночь. Все до одного говорящие псы, их было 15, огромные, с крепкими лопатками и тяжелыми челюстями, с радостным лаем бросились к королю. Они хлынули, словно могучая волна на морской берег, едва не сбивая с ног, и, хоть и были говорящими, однако оставались псами. Все встали на задние лапы, положили передние людям на плечи и принялись лизать им лица, в один голос повторяя «Ура! Ура! Вау-вау! Мы поможем вам! Вау-вау-вау! Приказывай! Вау-вау-вау!» Это было так чудесно, что просто хотелось плакать. В конце концов, только на это они и надеялись. А когда еще через минуту несколько мелких зверушек, мыши, кроты и пара белок засеменили к ним, радостно приговаривая «Вот и мы! Вот и мы!» И следом за ними подошли медведь и кабан. Юстас подумал было, что может все и устроиться. Тириан же, оглянувшись и увидев, сколько зверей не двинулось с места, закричал «Ко мне! Ко мне! Неужели вы успели стать трусами, пока не видели своего короля?» «Мы не смеем!» — заныли десятки голосов. «Ташлан может рассердиться! Укрой нас от Ташлана!» — «Где говорящие кони?» — спросил Тириан. — «Мы видели, видели их!» — пропищала мышь. — «Хитр заставлял их работать! Они привязаны там, у подножия холма!» — «Скорее!» — приказал Тириан. — «Все вы, кто поменьше, кто грызет, копает и щелкает орехи, как можно быстрее бегите вниз и узнайте, на чьей они стороне. Если на нашей, перегрызите зубами веревки, освободите лошадей и ведите сюда!» — «С превеликой охотой, государь!» — раздались тоненькие голоса, и, взмахнув хвостиками, остроглазый и острозубый народец исчез. Тириан с нежностью улыбнулся им вслед. Однако терять время было нельзя. Риш-д'Ар-Хан отдавал приказы. «Вперед! Хватайте их живьем, бросайте или сгоняйте в хлев. Когда всех соберем, подожжем его и принесем жертву великой Таш». Сказал себе Дальнозор. «Вот как он надеется вымолить прощение у Таш за свое неверие». Строй врагов, почти половина сил Рижды, двинулся на Тириана. И тот едва успевал отдавать свои приказы. «Встань слева, Джил, и постарайся стрелять метко. Кабан и медведь рядом с ней, Поггин по левую руку от меня, Юстас по правую. Держись на правом фланге, Алмаз. Лопух, ты рядом с ним, дерись копытами. Ты, Дальнозор, бей их с воздуха. Вы, псы, прикройте нас сзади и броситесь, когда начнется сражение. Да поможет нам Аслан». Сердце у Юстаса бешено колотилось, но он всей душой надеялся быть храбрым. Никогда не испытывал он такого ужаса, хотя видел и дракона, и морского змея. А сейчас у него кровь стыла в жилах при виде ровного строя темных лиц с горящими глазами. Здесь было 15 тархистанцев, говорящий нарнийский бык, лис Слинки и сатир Врагл. Над левым его ухом просвистела стрела, и один тархистанец упал. Просвистела справа, и упал сатир. «Молодец, дочка!» — раздался голос Тириана. И тут враги обрушились на них. Юстас не мог потом вспомнить, что же произошло дальше. Все было как во сне. Такие обычно снятся, когда температура под 40, пока не услышал издалека голос Рижды Тархана. «Назад! Отступите, перестроиться!» Он очнулся и увидел спины тархистанцев, но далеко не всех. Двое лежали, пронзенные рогом Алмаза, один — мечом Тириана. Лис лежал мертвым у его собственных ног, и Юстас не мог понять, кто его убил. Неужели он? Рядом лежал бык, из глаза которого торчала стрела Джил, а в боку зияла рана от клыков кабана. Но были потери и у своих. Погибли три пса, а четвертый прыгал на трех лапах и выл. Медведь лежал на земле и беспомощно дергался, потом пробормотал что-то хриплым голосом, опустил большую голову на траву, словно ребенок, отходящий ко сну, и больше не шевелился. И все-таки первую атаку они отбили, но у Юстаса даже не было сил радоваться, так хотелось пить и болела рука. Разбитые тархистанцы вернулись к своему командиру, а гномы принялись издеваться над ними. «Получили, черномазые, довольны! Что ж ваш хваленый Ташлан не выходит вам помочь? Ах вы, бедненькие!» «Гномы!» — воскликнул тогда Тириан. «Идите сюда и пустите в дело свои мечи вместо языков. Ваше время, гномы Нарнии. Вы умеете сражаться, я знаю. Будьте же снова верными и преданными». «Ну уж нет!» — ухмыльнулись гномы. «Ты такой же обманщик, как и другие. Нам не нужны короли. Гномы за гномов, вот!» Тут загремел барабан, но вовсе не у гномов. Это был большой тархистанский барабан из бычьей кожи, звук которого «бум-бум-ба-ба-бум» детям сразу не понравился. Если бы они знали, что он означает, возненавидели бы его. Тириан знал, где-то поблизости есть другие тархистанские отряды, и Рижда Тархан зовет их на помощь. Король и Алмаз печально переглянулись. Забрезжившая была надежда одержать победу этой ночью теперь рухнула. Тириан в отчаянии огляделся и увидел новых нарнийцев в стане врагов. Они присоединились к ним то ли из трусости, то ли от страха перед Ташланом, за который их и не осудишь. Другие сидели, тупо уставившись в одну точку, и вряд ли были способны сражаться. Вообще зверей стало гораздо меньше, толпа сильно поредела. Наверное, многие тихонько разбежались во время боя. «Бум-бум-ба-ба-бум!» — зловеще гремел барабан, но вскоре к нему присоединились новые звуки. «Слушайте!» — сказал Алмаз. «Смотрите!» — воскликнул Дальнозор. Сомнений не было. Это громко стучали копыта как минимум двух десятков говорящих нарнийских коней. Скидывая головы и раздувая ноздри, они шли в атаку на холм, и гривы их стлались по ветру. Грызуны сделали свое дело. Гном Поггин и дети уже готовы были закричать от радости, но крик замер у них на губах. Резкие звуки, спускаемые тетивы, внезапно наполнили воздух. Это гномы. Джил не верила своим глазам. Стреляли в коней. Гномы — превосходные лучники, и благородные животные падали один за другим, как подкошенные. Ни один конь не достиг вершины, где стоял король. «Маленькие свиньи!» — чуть не зарыдал Юстас, тряся кулаками от гнева. «Гадкие, гнусные, мерзкие маленькие предатели!» Даже алмаз не выдержал. — Государь, позвольте мне насадить на рог хотя бы десяток этих негодяев. Но Тириан лишь заскрежетал зубами и твердым, как камень, голосом произнес. — Утишь свой гнев, алмаз. А ты, если не можешь сдержать слез, милая, — повернулся он к Джилл, — отвернись, чтобы не намочить тетиву. — Успокойся, Юстас. Не пристало воину браниться, как кухарка. Учтивые слова и тяжелые удары — вот его язык. А гномы принялись издеваться над Юстасом. — Удивился, малыш, а? Думал, мы будем за вас. Это едва ли. Нам не нужны говорящие кони, нас в это дело не втравите, гномы за гномов. Рижда Тархан что-то говорил своим людям, без сомнения готовился к следующей атаке и, видимо, жалел, что не послал все свои силы сразу. Барабаны не смолкали, и вдруг к ужасу наших друзей где-то далеко-далеко ответил другой барабан. Еще один тархистанский отряд, услышав сигнал Рижды, шел на помощь. Но никто не догадался бы по лицу Тириана, что только сейчас король потерял последнюю надежду, когда совершенно будничным голосом прошептал: «Слушайте, мы должны атаковать сейчас, прежде чем негодяи соединятся». «Государь», — возразил Подгин, — «покуда за нами деревянная стена, мы надежно прикрыты с тыла, но если выступим вперед, нас тут же окружат и перебьют». «Все верно, гном», — согласился король. «Но в этой стене есть дверь, куда нас хотят загнать, и чем дальше мы от нее будем, тем лучше». «Король прав», — подтвердил Дальнозор. «Прочь, прочь от проклятого хлева, какая бы нечисть в нем ни жила». «Да и поскорей», — сказал Юстас. «Мне ненавистен самый его вид». «Хорошо», — кивнул король, — «посмотрите вон туда. Видите, слева большой белый камень. Он при свете костра блестит, как мраморный. Запомните его. Сначала мы нападем на этих тархистанцев. Ты, Джил, осыпь градом стрел их левый фланг, а ты, Орел, ослепи им глаза справа. Мы ударим по остальным и либо сразу обратим их в бегство, либо это нам вообще не удастся. Нас слишком мало. Если стрелять из лука не получится, не рискуя попасть в своих, придется отступать к белому камню. Помните, даже в бою нужно видеть ясно и слышать чутко. Как только я крикну «назад», бегите, как и Джил, к белому камню. Там, под прикрытием, мы сможем перевести дыхание. Ступай, девочка». Джил, как только отбежала шагов на 20, почувствовал себя ужасно одинокой. Как ей хотелось, чтобы руки не дрожали так сильно. Она твердо встала, выставила вперед правую ногу, отставила назад левую и положила стрелу на тетиву. «Первый выстрел потеряла», — сказала она себе, когда ее стрела просвистела над головами врагов и быстро положила на тетиву следующую. Она знала, что все решает скорость. Что-то большое и черное металось перед лицами тархистанцев. Она догадалась, что это Дальнозор. Один за другим солдаты бросали мечи и закрывали лица руками, защищая глаза. Следующая ее стрела поразила солдата, другая — Нарнийского волка, который сражался за врагов. Однако через несколько минут стрельбу пришлось прекратить. Впереди блеснули мечи, клыки кабана и рог алмаза. И под громкий лай собак отряд Тириана стремительно бросился на противника, словно бегуны на короткой дистанции. Джил поразилась, какой неожиданностью это оказалось для тархистанцев, даже не подозревая, что это их с Дальнозором заслуга. Не всякий отряд может как следует наблюдать за происходящим, если с одной стороны его осыпают стрелами, а с другой того и гляди, повыклюет глаза орел. «Молодцы, отлично!» — воскликнула Джил. Королевский отряд прокладывал путь сквозь ряды врагов. Единорог расшвыривал людей, будто вилами сена. Джил, поскольку она все-таки не слишком разбиралась в фехтовальном искусстве, казалось, что даже Юстас сражается превосходно. Собаки хватали тархистанцев за горло. Все шло великолепно. Это была победа. И вдруг Джил с ужасом заметила некую странность. Хоть тархистанцы и падали при каждом взмахе нарнийского меча, их почему-то не становилось меньше. Хуже того, казалось, их было даже больше, чем в начале боя, по меньшей мере, вдвое. Они бежали со всех сторон. Это были новые тархистанцы, вооруженные копьями. Их было столько, что Джил уже почти не видела своих друзей. И тут раздался голос Тириана. «Назад! К камню!» Все стало ясно. Враги получили подкрепление. Барабан сделал свое дело.